Представьте себе, что вы живете в гуманной европейской стране, в которой сложно уволить человека, принятого на работу, потому что законодательство защищает нанятого, а не нанимателя. Например, в России. Да, трудовое законодательство у нас плохое. Да, оно тормозит предпринимательство и экономику, и потому должно быть обойдено. Но обойдено законно. Поэтому некоторые руководители нанимают персонал по временным контрактам, которые возобновляются каждые 2-3 месяца. Много бумажной работы, но зато не будет проблем с увольнением плохого работника. Вы с ним просто не возобновите контракт. Плохой работник – тот работник, который не устраивает работодателя. Например, потому что он стал пить, или задумал собака организовать профсоюз. Или вот, скажем, проблема штрафов. Для пользы дела работников нужно периодически штрафовать отрицательное подкрепление и премировать положительное подкрепление. Однако нынешний трудовой кодекс никаких штрафов не предусматривает, а предусматривает он лишь 3 ступени воздействия – предупреждение, выговор, увольнение. Прекрасно. Урок 1. Оформляем часть зарплаты как премию, тогда у нас появится легальное право лишить нерадивца премии, то есть оштрафовать. По закону штрафовать нельзя, а вот премии лишать закон не запрещает, на то она и премия, что выдается за особые успехи. Конечно, придется каждый месяц писать кучу бумажек, приказов о премировании. Колготно, но зато задница всегда прикрыта. При этом в обиходной речи, то есть неофициально, нужно упрямо называть эти лишения премий штрафами, штрафами, штрафами. Здесь дело в психологии. Как выяснили ученые, человек выше оценивает потери, нежели неполученные приобретения. Соответственно, потеря денег, на которые человек рассчитывает, оценивается им трагичнее, чем неполучение тех же денег в виде премии. Урок 2. Каждый работник должен иметь по паре предупреждений и выговоров, надлежащим образом оформленных, чтобы в любой момент можно было его уволить. А чтобы работник не мог оспорить через суд вынесенное ему письменное предупреждение, оно должно быть документированным. Мне как-то попалась на глаза интересная информация. На одном из предприятий руководство решило наказывать опаздывающих 70 отжиманиями от пола. Это было оформлено как утренняя гимнастика для сотрудников, приходящих на работу с 10 часов до 11 часов. Не отжался? Выговор, который нельзя оспорить в суде, потому что при приеме на работу каждый сотрудник подписывался под правилами внутреннего трудового распорядка на предприятии. В спорных случаях директор просто показывал судье трудовой договор, подпись под ним сотрудника и номер пункта этого договора, который сотрудник нарушил. И судья пожимал плечами. Подпись твоя? Нарушил пункт договора. Ну и чего же ты теперь хочешь? Выговор за дело влепили. А вписать в трудовой распорядок можно все, что угодно. Есть, скажем, такой предприниматель Владимир Довгань. Так у него в правила внутреннего трудового распорядка компании были вписаны обязательные для всех сотрудников прыжки с парашютом. Можно также ввести в правила внутреннего распорядка ношение позорной формы. Действует отменно. Все носят белые халаты, а провинившиеся — синие. Походит человек месяц как дурак в позорной одежде, и охота бузить пропадает. На людей простых, стремящихся быть как все, это очень действует. Что же касается тех самых беременных, с которых мы начали, то российское законодательство в этом смысле настолько социалистично, что запрещает увольнять беременных даже за прогулы. Статья 261 Трудового кодекса Российской Федерации. То есть, если пузатая будет приходить на работу пьяная или не приходить вообще, то вы ничего не сможете с ней поделать. Явный социалистический бред, но выход есть. Закон подразумевает одну лазейку — ликвидация организации. Поэтому умные люди нанимают работников не в свою головную контору, а в несколько мелких сторонних. И с этими мелкими головная контора заключает договоры о предоставлении услуг. Например, главный офис не желает заморачиваться, создавая отдел продаж, лабораторию по качеству, отдел редактуры, маркетинга и прочее. а предпочитает заключить договор со сторонней организацией, которая и будет выполнять всю работу. И если в этой сторонней конторе вдруг заведется беременная, то контору всегда можно распустить и заключить договор с другой конторой, в которую нанять всех, кто работал в первой, за исключением беременной. В поощрении нанятого персонала деньгами настоящие премии тоже имеются свои тонкости. Представьте, что щенок сделал лужу, но вы его потыкали в нее мордой только через час. Будет польза? Не будет. Щенок уже давно забыл про эту лужу. Наказание должно немедленно следовать за нарушением. В этом смысле поощрение ничуть от него не отличается. Если вы наградите работника в конце года за те успехи, которые он продемонстрировал во втором квартале, то положительного подкрепления не произойдет. Далее. Работников всегда нужно держать в состоянии неполной сытости. Представьте себе, что вы миллионер. Будете выходить на работу, если она вам не интересна? То-то. Максимальным рвением к любой работе обладает максимально голодный. Человек, удовлетворивший все свои потребности, не имеющий долгов и, напротив, накопивший некоторый финансовый жирок, уже начинает воротить нос, если работа кажется ему неинтересной. Это счастливый человек. Но если будет много счастливых, то кто будет из наших мусоропроводов помои выгребать? Кто будет водить автобусы? Кто, наконец, будет ходить в офис менеджерить? Последняя категория работников самая опасная в этом смысле. Однако социальная система Запада и на них нашла управу. Закабалив человека пожизненным кредитом за жилье, машину и прочее, вы получаете управляемый субъект, вечно нуждающийся в работе. А вот если у человека свой дом, нет долгов, есть денежные запасы, которые крутятся в каком-то деле, например, работают в акциях или облигациях, то с таким человеком договориться гораздо тяжелее. Все, он вырвался из беличьей клетки. Именно про таких счастливцев сказано: стремящиеся достичь гармонии между работой и личной жизнью в стиле дзен. Они упражняются в йоге и играют со своими собаками в набитых оборудованием домашних кабинетах, зарабатывая от контракта к контракту больше, чем когда были привязаны к одной компании и получали фиксированную зарплату. Для таких свободных художников отказ от рабочих мест означает воплотившуюся мечту, свободный рынок и капитализм без галстуков, полное выпадение из корпоративного мира телом, но включенность в него душой. Каждый знает, что нельзя быть винтиком в чьей-то машине, если работаешь в собственной. Работать в собственной машине или самому представлять собой эту машину – вот единственное возможное счастье и максимальная свобода в нашем мире. Я знаю несколько таких счастливцев. Один из них – художник, представляющий из себя ходячий бренд, другой – великий изобретатель. Художник зарабатывает с картин, а изобретатель одно время неплохо зарабатывал, продавая технические решения. Поскольку оба они талантливые люди и работают очень быстро, то применяют в отношении клиентов особый прием, который художник назвал «деньги должны вылежаться». Приходит клиент с заказом. На следующий день у художника уже готов его портрет или заказанная картина. А у изобретателя оригинальное решение технической проблемы, с которой к нему обратились, рождается прямо в момент разговора с клиентом. Но ни художник, ни изобретатель клиенту готовый результат сразу не вываливают. Потому что клиент дурак. Ребята выжидают пару-тройку недель, клиент должен быть уверен, что работа была трудная, муторная и долгая. В противном случае ему будет тяжело расставаться с деньгами. В самом деле, что за ерунда? Гениальная картина, а готова без творческих мук уже на следующий день. А этому изобретателю даже думать не понадобилось. Сразу решил задачу, сходу, легко. За что платить, спрашивается. У дураков ведь работа до сих пор почему-то ассоциируется с тасканием тяжестей. Вот и приходится умным людям хитрить, изображая творческие потуги. Так что, если вы гений и работаете быстро, то не спешите бежать клиенту за деньгами. Они еще не созрели.